Поселок оказался неожиданно основательным. Дома в нем были преимущественно каменными или сложенными из толстых бревен. Со слов Ирины, строили его еще в 30-е годы, и с того времени не раз ремонтировали и подновляли. Что добывали на руднике, она не знала. При ее жизни он уже не работал. Только иногда приезжали сюда какие-то комиссии, осматривали входы и здания. Проходов внутрь не было, штольни были забутованы. Большая часть рудничного оборудования демонтирована и вывезена. Еще на подходах нас встретили дозорные. По их словам, за пару часов до нашего прихода прибежал один из уцелевших засадников, сообщил о гибели всей группы. Парень был ранен в руку, но оружие малокалиберный карабин сохранил. Нас принял старший в поселке. Это был кряжестый пожилой мужик. Звали его Демьяном Семеновичем Ноздревым. Предложив мне присесть, он вопросительно посмотрел на пленного. «Язык?» — коротко поясняю ему. «Надо же знать, с кем дело имеем. Вот он нам и расскажет кое-чего». «Обломаешься», — неожиданно спокойным голосом отвечает тот. «Только тронь меня пальцем, весь поселок ответит». «Да?» — язвительно вопрошаю я. «Что ж так быстро ты в себя пришел? Пальцем говоришь? Так и не трону. Здесь по дороге мне муравейник попадался, так ведь?» «Так», — кивает старший, — «есть тут такой, и не один». «Вот и посиди рядышком, поразмысли. Правда, не обессудь, если я твоих призывов о помощи не услышу. Всякое бывает». «Прав таких не имейте», — уже существенно ниже тоном говорит Хамзат. «Ты еще мне с жалобой в ОБСЕ пригрози. Суд по правам человека вспомни, адвоката потребуй, а? Что, молчишь?» Пленный раскололся неожиданно быстро. Не могу сказать, что его откровения кого-либо тут обрадовали. Скорее наоборот. Но поведал он немало ценного. И, судя по его словам, ловить тут было особо нечего. После того, как его увели, старший поселка вопросительно на меня посмотрел. «Ну что скажешь, майор?» «Даже и не знаю, что сказать, Демьян Семенович. У тебя под ружьем сколько человек?» «На сегодняшний день 35. 6 автоматов Калашникова, считая твои трофеи, патронов штук 600, 16 карабинов СКС и 8 КО, 4 мелкашки у остальных охотничьи ружья. Для них патронов много». «Воевавшие есть?» «Служившие». «Если кто понимает, то это две большие разницы. Служить можно хоть пекарем или вечным дневальным на тумбочке, а вот воевать — это воевать». «А этих сколько?» 18 человек». «То есть половина. Уже веселее, хотя и не намного». «Ну ладно, что Бог дал». «По ухваткам твоим, судя, через войну пройти пришлось», — интересуется старший. «Через 3». «Нехило». «Да уж, опыт кое-какой набрался. Как оборону строить будем, Демьян Семенович?» Он пожимает плечами. «А что тут думать? Один тут вход через распадок. Место узкое, метров 20 шириной и в длину метров 400, по скалам не обойти, круто. С другой стороны болото, не знающий человек не пройдет». «А что ж за рельеф у вас тут интересный? Скалы какие-то?» «Да тут лет 40 землю рыли, все, кому не лень. Вот и испохабили холмы-то окрестные. Пока этот рудник нашли, всю округу вскопали». «А что тут добывали?» «Вольфрам. В войну, говорят, каждый 5 килограмм специальный курьер возил. Только я думаю, что брешут старики. Это, конечно, штука ценная, но чтоб за 5 килограммами курьер приезжал, это вряд ли». «Я тоже думаю, врут». Остаток дня прошел в непрерывной беготне. Я носился по позициям, и волосы мои вставали дыбом. Несмотря на всю их кажущуюся неприступность, два взвода хорошо обученных солдат прошли бы сквозь них, как тонкая игла сквозь кусок мешковины. Не в том дело, что мужики не умели стрелять. Вот с этим-то все обстояло как раз очень даже хорошо. Не знаю, как насчет того, чтобы белке в глаз, но человеку в ухо они бы попали метров со 100. Сказывалась многолетняя привычка к охоте. А вот относительно огневого взаимодействия было плохо. Оптимальным выходом из ситуации было бы рассадить их всех в лесу, чтобы они отстреливали наступающих поодиночке. В этом плане им равных просто не было бы. Но для этой цели мы могли использовать разве что мелкашки. Все прочее громко бахало и имело ограниченный боезапас. Правда, оставалось неясным, кто в этом случае будет защищать проход. И еще одна проблема волновала меня очень серьезно. Быть не может, чтобы у местных военных не нашлось хотя бы одного, даже самого завалящего бронетранспортера. Вот и в этом случае нам наступал полный и окончательный звездец. Даже с такой бронетехникой наличным оружием мы не могли сделать абсолютно ничего. Самый немудреный БТР прошел бы нашу оборону, даже не поморщившись. На следующий день вся эта беготня продолжилась с новой силой. Кое-что уже начало вытанцовываться, хотя, положа руку на сердце, пахоты было еще неоглядная куча. Я успел выкроить часок и заскочил в местную мастерскую. Там, невзирая на все ахи-охи мастеров, безжалостно отпилил большую часть ствола у Беннелли и укоротил ей приклад. Получилась относительно компактная машинка для ближнего боя и зачистки зданий, при этом многозарядная и мощная. Продолжая прикидывать всевозможные варианты построения обороны, я дошел до центрального здания, где меня и отловил посыльный от Демьяна. «Там человек пришел, вас спрашивает». «Какой еще человек? Откуда он тут взялся?» Парень пожимает плечами. Захожу в комнату и сразу чувствую какое-то напряжение, повисшее в воздухе. Перед Ноздревым на стуле сидит незнакомый мне дядька в камуфляже. Рупий за 100 — это военный. Кадрового вояку невозможно перепутать с человеком, нацепившим военную форму впервые. Все снаряжение на нем подогнано аккуратно и точно. Нигде ничего не топорщится. Уверен, что если бы он сейчас вдруг решил попрыгать, то на нем точно ничего бы не звякнуло. Мужик сидит совершенно свободно в раскованной позе. Но меня это кажущееся спокойствие ничуть не обманывает. Это спокойствие тигра. «День добрый всем присутствующим! Здоровайся я! Что стряслось, уважаемые?» Демьян кивает на незнакомца. «Вот товарищ пришел, вас спрашивает». «Конкретно меня? Прям так, по имени, отчеству и спрашивает? А как он, изволите спросить, через посты прошел? Я там был и его не видел». Ноздрев краснеет. Надо полагать, часовые, стоявшие на других проходах, прохлопали визитера. «Да вот, прям к дому подошел и в дверь постучал. Сказал, мне нужен чужой человек, который к вам только что пришел». «Может быть, я внесу какую-то ясность?» — вежливо спрашивает незнакомец. «Да уж будьте так любезны», — отвечаю я ему. «Не нравятся мне неизвестные визитеры по мою душу. Вы уж простите, но я от рождения человек подозрительный». Незнакомец кивает. «Согласен с вами. В таком разе, может быть, мы с вами наедине поговорим? Есть, знаете ли, темы, которые свидетелей не любят?» Демьян негодующе фыркает, встает с места и выходит из комнаты. Поворачиваюсь к визитеру. «Слушай вас. Ключ у вас...» «Простите». Вместо ответа он наклоняется к стоящему на полу вещмешку и достает оттуда какую-то коробочку. щелкает тумблером и направляется на меня. Коробочка издает негромкий треск, и на ее верхней панели загораются два огонька. Он удовлетворенно кивает головой, выключает коробку и прячет ее назад. «На вас обувь, а на небо. Его одежда и его оружие. Так?» «Так, и что? Он сам мне все это отдал, когда умирал. Хотите сказать, что эти вещи для вас настолько ценны, и вы не поленились проделать за ними столь долгий путь?» «Вещи можете оставить при себе. Если он вам их отдал, значит, имел на это основание. Оружие меня тоже не интересует, своего хватает. У вас должна быть одна вещь, которая ему принадлежала. Вот ее я и хотел бы получить назад». «У него было много вещей, целый вещмешок. Принести? Или назовете сами? Что именно вам нужно из его вещей? Возможно, ее у меня нет, и она осталась спрятана где-то в доме. Такой вариант вы не рассматривали?» Незнакомец задумывается. «Возможно, хотя и маловероятно. Давайте вещмешок». «Простите, а вы сам-то кто такой будете? Согласитесь, как-то странно отдавать что-либо человеку, о котором ничего не знаешь». «Мы с вами в одинаковом положении. Я тоже про вас ничего не знаю. И, откровенно говоря, не горю желанием это выяснять». «И все же...» Вместо ответа он вытаскивает служебное удостоверение и протягивает его мне. «Министерство внутренних дел Российской Федерации. Капитан внутренних войск Красинец Андрей Николаевич. Состоит на службе в должности начальника группы. Подписи, печати и прочее, относящиеся к делу информация. Фото тоже присутствует, хотя узнать в сидящем напротив человеке, изображенного на фотографии, несколько затруднительно». «Ну, свое удостоверение я вам показать не могу, по причине его отсутствия, но должность и звание назову. Майор ФСБ Рыжов Сергей Николаевич, старший оперуполномоченный, управление ФСБ по Москве и Московской области». «И что будем делать в таком разе, капитан?» «Характер моего задания вам неизвестен, и проверить вы его не сможете. Мои полномочия для вас тоже остаются загадкой. Абсолютно аналогичное положение и у вас. Все, что скажете вы или я, невозможно ни проверить, ни опровергнуть». «Давайте не будем дурака валять, Сергей Николаевич. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, равно как и то, что для выполнения вашего задания данная вещь абсолютно бесполезна. Отдайте ключ, и спокойно разойдемся в разные стороны». «Охотно. Только вы мне скажите, как он выглядит. Может, у меня такая вещь в кармане лежит, а может, я ее на месте выкинул». Капитан, понимающе кивает и достает из кармана знакомую мне пластиковую карточку. «Нечто похожее. Судя по вашим глазам, такую штуку вам видеть приходилось». «И даже не один раз». Тут уже капитан с интересом на меня воззрился, окинул меня оценивающим взглядом. «Меркурий». Я отрицательно покачал головой. «Увы, капитан, мой ответный пароль вам ничего не скажет. Мы с вами по несколько разным ведомствам проходим, хотя система управления и ключи у нас с вами практически одинаковые. Если не секрет, сколько у тебя людей?» «Достаточно, чтобы пройти этот поселок насквозь за 20 минут». «Видишь ли, я отдам тебе твой ключ. Если еще что-то надо будет, только скажи. Здесь в поселке более 200 человек. И местные есть, и пришлые, но реально способных воевать всего 35 человек. И оружие кот наплакал. А у тебя, как я посмотрю, профи». «Что тебе нужно, майор?» «В городе почти 2000 вчерашних зэков. У них есть оружие, боеприпасы, Может быть, даже бронетехника легкая есть. Они придут сюда. Очень скоро придут. Как человека, прошу, помоги. Они уже приходили? По дороге сюда мы встретили отряд из 30 человек. На свою беду они открыли по нам огонь. И? Мои люди подгонят к проходу два грузовика. В них около 20 автоматов. Ружья, боеприпасы, даже гранаты есть, хотя и немного. Извини, но больше ничем тебе помочь не могу. Нас всего 7 человек, а мне еще назад больше 100 километров топать. Ну что ж, капитан, и на этом спасибо. Он вытаскивает из рюкзака рацию и отдает соответствующее распоряжение. Вопросительно смотрит на меня. Вынимаю из нагрудного кармана карточку и протягиваю ему. Это ты искал? Он внимательно разглядывает карточку, читает цифры на ее поверхности. Да, это то, что мне нужно. Бывай, майор. Сейчас ребята подгонят грузовики, заберете из них оружие и припасы. Один грузовик можете оставить себе, второй я заберу. Договорились? Протягиваю ему руку. Спасибо. Чем мог, майор, извини. Так или иначе, а противников твоих уже на 30 меньше. Не думаю, что это сильно воодушевит оставшихся. Мы вместе выходим на улицу. У входа нас ожидает Ноздрев. Он взволнован, но при виде моей спокойной морды успокаивается тоже. В нескольких словах объясняю ему создавшуюся ситуацию. Капитан находится на задании и со своими людьми должен уйти дальше. Нам они оставляют в грузовик с оружием и боеприпасами. Помимо этого, они встретили разведгруппу противника, которая искала скрытые проходы сюда. Демьян Семенович резко мрачнеет. «Не волнуйтесь, Витак», — вступает в разговор капитан. «С этими мы разобрались, и никто не ушел. Их оружие и боеприпасы мы собрали и оставим вам. Не буду обещать, но попробую помочь вам еще чем-нибудь». «И на том спасибо, товарищ капитан», — облегченно вздыхает Ноздрев. «Хоть чуток легче дышать будет, и народ я вооружу. Все не с пустыми руками, супостата встретим». Втроем мы идем к проходу. Вечернее солнце ярко освещает лес и домики по обе стороны дороги. Мы входим в проход и идем по нему к передовым постам. Дойдя до них, капитан связывается по рации со своими людьми. Предупреждаю постовых, чтобы никто не стрельнул сгоряча по грузовикам. Минут через 20 из-за поворота показываются две автомашины — КАМАЗ и ЗИЛ-131. Они подъезжают к нам и останавливаются. Одна из машин разворачивается. Из второй выпрыгивают две фигуры, лохматые в камуфляже, и откидывают задний борт грузовика. «Разбирай запасы, майор», — показывает на грузовик Красинец. «Дважды просить не приходится». И пришедшие вместе с нами мужики сноровисто расхватывают вооружение. Щелкают затворы, народ проверяет оружие. «Ну что?» — поворачивается к нам капитан. «Довольны?» «Спасибо!» — жмет ему руку Демьян. Капитан подходит к второй машине и что-то достает из кузова. Подходит ко мне. «Держи. Обращаться умеешь?» «В его руках две мухи. Царский подарок!» «А то ж! Приходилось пострелять. Ежели здесь в узком месте 1-2 БТРа заземлить, то дальше никто и не пройдет». Жму руку капитану. Он козыряет мне, поворачивается и забирается в автомобиль. Фыркает двигатель, и машина скрывается от нас за поворотом. Пользуясь свалившимся богатством, перевооружаю посты. Охотничьи ружья отправляются во вторую линию. Все находящиеся на переднем крае теперь вооружены автоматическим оружием. После дележа патронов мы имеем около 100 выстрелов на ствол. Не так уж и много, но все же значительно лучше, чем вчера. поворачиваясь к Ноздреву, и в этот момент за холмами едва слышно трещат выстрелы. «Черт побери! Неужто это наши городские гости пожаловали? А палят-то не вернее всего по автомобилю капитана. Из своих бойцов отбираю пятерых самых метких и бегом отправляю их к повороту. Увидите грузовик, если он назад пойдет, пропустить. А вот если за ним кто увяжется, того гасить без всякой жалости». Сдергиваю с плеча автомат и занимаю позицию за здоровенным валуном. Рядом кладу гранатометы. Доверять это ценнейшее в наших условиях оружие кому-то еще я не собираюсь. Проходит несколько минут, и из-за поворота появляется КамАЗ. Он как-то перекособочен на одну сторону. Даже отсюда видно, что одно из стекол у него пробито пулями. Лязгая металлом, машина приближается к нам. Вот она минует место, где лежат мои постовые. Те молчат и никак себя не обозначают. Надо полагать, погони за машиной нет. Проехав еще около 200 метров, грузовик тормозит прямо около валуна, за которым я спрятался. Из-под кабины вырываются струйки пара. Похоже, радиатору кирдык. Распахивается дверца, и на землю спрыгивает водитель. Обежав кабину, он распахивает пассажирскую дверь и вытаскивает неподвижное тело. Это капитан. Отсюда вижу, что камуфляж у него на боку потемнел. Вскакиваю с места и бегу к нему на помощь. В кузове откидывается брезент, и на землю спрыгивает несколько человек, тут же берущие меня на прицел. «Спокойно, ребята, спокойно!» Поднимаю я руки в примирительном жесте. 10 минут назад мы с вашим капитаном разговаривали. Что случилось-то? Кто по вам стрелял?» В этот момент на передовом посту грохочут выстрелы. Оборачиваюсь туда и вижу вылетевший из-за поворота джип. Не снижая скорость, он с размаху бодает капотом здоровенную сосну. Из открывшейся двери выскакивают две фигурки и тут же падают. А мои дозорные переносят огонь по какой-то невидимой мне цели. «Пусть уходят», — хрипло говорит один из бойцов капитана. «Там БТР. Ничего они ему не сделают». «Черт возьми! Как я это сделаю? У меня же связи с ними никакой нет. Ну, хоть и вы тут не толкитесь, дуйте вон в тыл, уносите своего командира». Капитана как раз перевязывают. Он жив, что-то пытается говорить. Не до того. После поговорим, если возможности будет. Бойцы убегают в тыл. Рядом со мной остается один из них со снайперской винтовкой в руках. На мой удивленный взгляд, боец отвечает коротко. «Должок у меня, поквитаться надобно». После этих слов он сигает куда-то в бок и в буквальном смысле слова исчезает с глаз. Да, это профессионал, высочайший пробы мастер. Мне бы таких с десяток, и любое наступление захлебнулось бы кровью. Впереди что-то грохает, и я поворачиваю голову в ту сторону. Из-за поворота высунулась тупая морда бронетранспортера. Модель старая, БТР-60ПБ. Но, тем не менее, в наших условиях это почти неубиваемый туз. Бронетранспортер доворачивает башню, и гулкий грохот КПВТ перебивает сухие щелчки автоматов. Весь склон, где лежат наши стрелки, мгновенно окутывается пылью. Вижу, как падают срубленные березки. Стрельба со стороны моих дозорных разом стихает. Ничего удивительного. Лупить из автомата по этому крокодилу — дело совершенно безнадежное. Выбросив клуб дыма из выхлопных труб, машина бодро прет в мою сторону. Откладываю в сторону автомат. Сейчас мне нужно другое оружие. Щелчок, и раздвинулся тубус. Пружина выбросила прицельную планку. Откинулись крышки на торцах. Теперь ждать. Ждать, пока это стальное корыто не поравняется с грузовиком. Только здесь я смогу остановить его таким образом, чтобы он надежно закупорил проход. А если еще и КамАЗ потом поджечь, то эту груду обгорелого железа потом надо будет растаскивать бульдозером, да и то не за один заход. А я уж постараюсь, чтобы это у вас не вышло должным образом. Чуть приподнимаюсь над валуном и кричу своим постовым: «Не стрелять! В землю заройтесь и молчите!» Быстро ныряю вниз, чтобы противник не заметил мою всклокоченную голову. Кажись, пронесло. Не срисовали. Слышу рев мотора. Бронетранспортер прет полным ходом. Башенный пулемет пока молчит. Быстрый взгляд из-за камня. Из боковых амбразур торчат автоматные стволы. Машина идет с десантом. Сейчас они проскочат самое узкое место, откроют люки и выбросят десантников. Те займут позиции по краям прохода и дадут возможность подтянуться сюда основной группе. А пулемет бронетранспортера пресечет любые попытки осажденных сбить этот заслон. БТР подходит ближе. Я уже слышу, как что-то звякает у него в подвеске. И в этот момент на краю обрыва приподнимается один из моих постовых. Слышал он мою команду или нет, так и осталось для меня навсегда загадкой. Он вскидывает карабин, и сквозь рев мотора и лязг ходовой части я слышу быстрые выстрелы. Попасть с такой позиции в амбразуру может только очень опытный стрелок. Но и в этом случае эффект будет более чем сомнителен. Пуля просто долбанет в пол. Зацепит ли она кого-нибудь рикошетом или нет, вещь абсолютно непредсказуемая. Бронетранспортер чуть замедляет ход, башня его разворачивается в сторону стрелявшего. Я вскидываю гранатомет. С этой позиции БТР уже можно поразить, но тогда следующая машина спокойно объедет его с любой стороны и пройдет дальше. Не факт, что я сумею подбить ее в нужном месте. Не факт, что я сам буду еще жив к этому времени, и поэтому я не стреляю. Я еще могу удачным выстрелом сохранить жизнь своему стрелку, но следующая машина беспрепятственно пройдет внутрь, и ценой жизни одного бойца будут жизни множества других. Я держу гранатомет у плеча и жду. Гулко грохочет крупнокалиберный пулемет. Верхнюю часть тела бойца словно бы срубает топором. Мне кажется, что кровавые брызги долетают даже до меня. Машина останавливается, и башня с пулеметом медленно делает оборот. Ныряю за валун и пытаюсь по доносящимся звукам определить, что же происходит там, в проходе. Лязгнут люки, десант пошел. Тогда надо сшибать бронетранспортер там, где он стоит. Потому что десантники найдут меня гораздо быстрее, нежели машина выйдет на удобную для моего выстрела позицию. Но нет, лязганья люков не слышу. По-прежнему рокочет мотор и раздаются какие-то щелчки. Да это он башню поворачивает. Проходит несколько секунд, и тональность рева мотора меняется. Водитель включил передачу. Сейчас, еще секунд 5-6. Судя по звуку, машина находится сейчас почти что в нужной точке. Резко выдыхай воздух и вскакивай на колено. Вот он, аккурат в нужном месте. Видимо, мое появление не осталось незамеченным. Из бортовой амбразуры ударил автомат. Пули защелкали по валуну, и какая-то из них прошла в опасной близости от моей головы. Ничего, это еще можно пережить. Затаив дыхание, подвожу мушку гранатомета в нужную точку. Ну, ребятки, молитесь Богу. Не успеваю я нажать на спуск, как в боку бронетранспортера с лязгом распахивается люк. И выпущенная мной граната, вместо того, чтобы ударить БТР в колесо, попадает точнёхонько в откинутую крышку люка. Я-то грешным делом рассчитывал разбить бронетранспортеру поворотный механизм одного из колес. В этом случае его неминуемо бы занесло, и он раскорячился бы прямо поперек прохода. Вместо этого граната, отрикошетив от наклоненной бронеплиты люка, залетает прямо внутрь боевой машины. Гулко бахает разрыв. Бронетранспортер прокатывается еще десяток метров, потом сворачивает в бок и наглухо закупоривает проход. Вот так распронихрен наш себе. Надо же. Я слышал про подобное попадание, но относил его скорее к разряду армейских баек. А тут, приподнимаясь над валуном и машу рукой, призывая к себе кого-нибудь из охранения. Минуты через две ко мне сваливается здоровенный парень с автоматом в руках. Насколько помню, его зовут Федором. На посту у нас должно быть еще человек 6, если вычесть отсюда убитого. Озадачиваю парня осмотром подбитого бронетранспортера и сбором оружия и боеприпасов. Он, понимающе кивает и, призвав к себе на помощь еще одного постового, бодро лезет внутрь. Почти тут же он вываливается назад и, прислоняясь к борту, долго и мучительно блюет. Представляю, чего он там насмотрелся. В общем, так или иначе, но два автомата и несколько магазинов они приносят. Отправляю это оружие в тыл и прошу подкрепления. Из дальнего дозора никто не вернулся. Скорее всего, уже и не вернется. Весело не есть. Бой только начался, а у меня уже 6 человек погибших. Правда, и размен соответствующий. Но мне от этого не легче. Слева щелкает выстрел. Снайпер. Вот, кстати. Видит-то он получше всех нас. Надо будет его и пораспросить, чего там противник замышляет. Подхватываю с земли последний гранатомет и топаю в сторону позиции снайпера. Нахожу его не сразу. Парень залег между камнями так, что его и вблизи-то заметишь не сразу. Собственно говоря, это именно он меня первым и обнаруживает. Призывно подняв руку, он делает ей пригибающее движение. Ага, понял, я лопух. Обползаю его позицию сзади и подбираюсь к нему вплотную. Ну, как там? Копошатся? Такое впечатление, что они окопы роют. Там вылез был какой-то тип с биноклем, рассмотреть нас пробовал. Понятно. Про судьбу этого деятеля можно дальше не расспрашивать. А у ребят твоих как? Плохо. Капитана зацепило серьезно. Сейчас ребята пробуют что-то сделать. Медичка ваша пришла, помогает? Медик у нас есть. Бывший поселковый фельдшер Аглая Степановна. Тетка в возрасте, степенная и рассудительная. Опыт практической работы громадный. 40 лет на этой должности. Это хорошо, что она там, рядом. Глядя на нее, как-то верилось в лучшее. «Как думаешь, полезут они еще?» «Вряд ли», — качает головой снайпер. «Не похоже, чтобы они еще раз сунулись. Тогда бы не стали окопы поперек дороги рыть». БТР, конечно, пройдет, но куда он дальше-то денется? Разве что десант подвезет. Ну, так один уже подвез. Там чуть тоже не совсем зеленые лопухи сидят. Разве что к вечеру, когда стемнеет. Он прислушивается к рации, которая что-то бубнит ему в ухо. Поворачивается ко мне. Капитан в сознание пришел. Просит вас подойти. «Добро, подойду». Граник тебе оставлю. Тут больше знающих людей нет. Хорошо. Только вряд ли они еще полезут. Минут через 20 я добираюсь до первых домов. Тут малолюдно. Большинство народу с началом боя попряталось в домах. Около здания, приспособленного под медпункт, на улице сидят двое из парней капитана. Увидев меня, они встают, и один из них подходит ко мне. Капитан вас спрашивал. Да, я в курсе. Вот как раз к нему и иду. Что-то хрипит в воздухе. Хренок! Даже не сразу понимаю, что произошло. Лежу на земле и вижу, как в воздухе летают какие-то щепки и всяческий мусор. В ушах звон. Это еще что такое? Переборов головокружение, сажусь, помогая себе руками. Вместо одного из домов вижу нагромождение битого камня и досок. Ох, и ни хрена ж себе! Что это такое было? Пушки? Но не было выстрелов. Да и откуда они у вчерашних зэков? Вижу, как с земли поднимаются мои собеседники. Однако же жахнуло здорово. До дома того метров 100, а нас и тут с ног позбивало. Поднимаюсь на ноги и подбираю автомат. Забегаю в здание медпункта. Где тут капитан? Тычусь во все комнаты подряд. На улице снова жахает. Под ногами дрожит пол. Слава богу, что еще первым разрывом в дом повыносило все стекла. А то бы я сейчас ныкался от летящих осколков. Открываю дверь и вижу, наконец, капитана. Он в сознании. Лежит на койке, накрытой каким-то покрывалом. Совершенно спокоен и смотрит на меня внимательным взглядом. «Привет!» Я сажусь на табурет рядом с койкой. «Что хотел?» Он какое-то время молчит. «Это миномет», — делает он движение головой к окну, за которым грохает очередной взрыв. «Что? Это ж какого калибра он должен быть, чтобы так вот бабахать?» «Большого», — соглашается Красинец. «А я все пытался понять, что же такое они тащили за грузовиками». «Теперь понял?» «Да, это тюльпан. Вам тут не выстоять. Эта штука сметет любой дом. Уходи и уводи людей». «А куда я их уведу?» «Они местные. Должны знать какие-нибудь ухоронки». «Ладно, Демьяна напрягу, он сообразит». «Ребят моих позови». «Добро». Выскакиваю на улицу и оглядываюсь в поисках ребят капитана. Первого я нахожу сразу же. Он лежит прямо около крыльца, и из рассеченного затылка медленно стекает густая кровь. Осколок. Автоматически отмечает сознание. Второй сидит метрах в 15, матерясь сквозь зубы, но он перебинтовывает себе ногу. Что стряслось? Мина, мать ее. Ходить можешь? До дома дойду. Где остальные ребята? Капитан связаться с ними просил. Вон, кивает он на убитого. Рацию у него возьми и капитану отнеси. Его-то передатчик пулей пробило. Подскакиваю к убитому. Не рассуждая долго, снимаю с него разгруз целиком. Заодно прихватываю еще и вещмешок рядом с лежащим рядом автоматом. За спиной снова грохает, и с крыши сыпятся осколки шифера. Защищая голову разгрузкой, запрыгиваю в дом, пробегаю по коридору и бросаю разгруз около лежащего. «Вон, рацию бери да вызывай. Одного из твоих осколком долбануло. Второй раненый около дома лежит». Капитан стискивает зубы, но ничего не говорит. Из какого-то кармана на разгрузке он вытаскивает гарнитуру и что-то нажимает на радиостанции. «Здесь стрелок. Серые, доложить обстановку». «Здесь потеряшка. Лежу в проходе. Противник открыл сильный ружейно-пулеметный огонь. Под его прикрытием силами до взвода пытаются продвигаться вперед. Пока держим. С его стороны около десятка холодных». «Как долго сможешь держаться?» «Пока патронов хватит. Держись, жди команды». «Здесь грач, имею потери. Один двухсотый, один трехсотый. Нахожусь под сильным минометным обстрелом». «Грач, бросай все нафиг и дуй к точке номер 2. Закрепишься там, обеспечишь отход. Радиостанцию и вооружение погибшего забрать с собой. Выполнять?» «Задание понял, выполняю». «Здесь зеленый. Ранен, нахожусь на посту. Имею одного двухсотого. Жди указаний. Потеряшка стрелку. На связи. Отходишь в поселок, закрепишься в конце улицы. Дашь возможность майору пройти к точке номер два. Сопроводишь. Выполнять? Есть, выполняю. Капитан кладет гарнитуру и поворачивается ко мне. Вот что, майор, я понимаю, все наперекосяк пошло. Поселку конец. Эта хреновина, что по нам долбит, разнесет здесь все в мелкие дребезги. Воевать с ними мы не можем, просто нечем. Единственный возможный путь — пройти к миномету, это по проходу. Но ты сам слышал, что там происходит. Так что затея эта дохлая. Из местных вояки никакие. Да ты и сам это знаешь лучше меня. Так что путь один. Уходить отсюда к чертовой бабушке. Местным тоже скажи, пусть сваливают. Мы один проход нашли. Наверняка они знают больше. Пусть берут ноги в руки и мотают отсюда. Их невольной жизни настал полный и окончательный карандец. Судя по тому, как усердствуют минометчики, никто живой им тут не нужен. Это каратели, а не захватчики. Понял я. А ты сам? Может, я кого из местных найду, да вытащим тебя. И снайпер твой вот-вот прибежит. Красинец отрицательно мотает головой. Майор, мне всей жизни пару часов. Я не Солобон, в ранах разбираюсь. Да и фельдшерица ваша местная слишком уж выразительно молчала на этот счет. Так что никаких иллюзий я не строю. Оставь мне свой автомат, себе этот забери, который с улицы захватил. Внутренне я с ним совершенно согласен. У убитого был не просто АК, а АЕК. Машинка куда более интересная, да еще и в комплекте с нехило навороченным прицелом. Замена была более чем стоящая. Оставь мне два магазина патронов. В углу мой разгруз лежит. Дай его сюда. Оборачиваюсь и вижу прямо около двери кучу окровавленных тряпок. Подбираю их и кладу перед капитаном. Он вытаскивает оттуда ребристое тело Феньки и кладет на кровать рядом с собой. «Мне этого хватит. Остальные патроны забери. И вот еще что». Он вытаскивает из кармана знакомую мне пластиковую карточку. Из другого кармана такую же, но уже свою. «Это нужно передать старшему лейтенанту Арефьеву. Мои бойцы тебя проводят. При необходимости прикроют». «Что это за хрень, капитан?» Это ключ-карта от одного из объектов системы Т-2. А это мой личный ключ. Отдашь его старшему лейтенанту, он знает, что с ним делать. Никогда не слышал про такую систему. Капитан усмехается. Вот я удивился бы, если бы ты иначе ответил. Это оружие возмездия, майор. Там две ракеты на боевом дежурстве. С помощью ключа, который у тебя был, их можно перепрограммировать и дать команду на запуск. Полковник Ананьев внес с собой не только ключ, но и координаты целей. Мне он назвался старшим прапорщиком. Так было надо, майор, извини. Он специально отдал свою одежду, чтобы мы могли найти тебя, если ты заберешь ключ. У него в обуви радиометка. Она будет жить еще неделю, потом сдохнет. Хочешь ее убрать, отверни каблук. Он снимается. Там раздавленная капсула. Выброси ее. Капитан, вы что, не навоевались еще? Полмира, насколько я знаю, в развалинах лежит. А вам все еще стрелять охота? А ты уверен, что целей больше нет, майор? Я? Нет. Ананьев не просто так к нам шел. Это я уже понял, только вот координаты цели он мне никакие не сообщал. У него должен был быть навигатор, координаты там. За окном снова бабахнуло, дом аж затрясся. Красинец поднял голову и посмотрел в сторону разбитого окна. «Уходи. Не ровен час нас у обоих похоронят. Зеленому, бойцу моему, что во дворе, скажи, пусть действует по обстановке. Сможет уйти, пусть идет с тобой». Жму руку капитану. Подворав с постели снятую с убитого во дворе бойца разгрузку, застегиваю ее на себе. Закидываю за спину свой скорострельный обрез, автомат вешаю на плечо. Выскочив во двор, окликаю бойца, устроившегося около штабеля бревен. «Зеленый, идти можешь?» «Кое-как». «Капитан сказал уходить тебе со мной». Боец с сомнением смотрит на меня. Хлопаю себя по нагрудному карману. «Ключ у меня. Он сказал, вы знаете, кому его отдать». «Идти — это, конечно, здорово. Только надолго меня не хватит. Сразу предупреждаю». «На меня обопрись. Как-нибудь дошкандыбаем вдвоем». Неторопливым шагом топаем вдоль улицы. Быстрее не получается. Миномет продолжает свои разрушительные действия. Слава богу, что хоть никого из местных предупреждать уже не нужно. Народ уже смекнул, что ничем хорошим этот обстрел не кончится, и драпает во все лопатки, куда только глаза глядят. Правда, уйти удается не всем. На моих глазах разрывом расшвыривает в разные стороны небольшую группу людей. Подавляю в себе естественное желание броситься на помощь. Мина упала всего в нескольких метрах от них, и шансов на то, что хоть кто-то остался жив, нет ни малейших. Радует хотя бы то, что часть мин бесполезно падает где-то в стороне. Надо полагать, минометчики не знают точного расположения домов в поселке и стреляют просто по площади. А то бы они тут уже все вспахали на метр в глубину. «Слышь, майор, — окликает меня зеленый, — стрельба в проходе затихла. Сбили ваш заслон?» «Скорее всего, они сами отошли. Смысла держать позицию уже нет. Некого защищать. Кто может, тот спасается. Капитан сказал, что это крупнокалиберный миномет. Воевать с ним мы не сможем». «Я это к тому говорю, майор, что миномет-то уже стрелять перестал. Как бы эти гаврики за нами пехом не намылились, вот тогда нам обоим кисло станет. Предложение? Оставь меня и уходи, вдвоем можем и не успеть». «Ты по званию кто?» «Старший лейтенант». «Тогда выполняй приказ, топать со всем старанием. Я к твоему сведению тоже не всю жизнь бумажки на столе перекладывал и ни одну войну пройти успел. Как жареным запахнет, не хуже твоего, соображу». Зеленый одобрительно кивает и удваивает свои усилия. Однако же он как в воду глядел. До конца улицы нам остается метров 50, когда над башкой неприятно свистит пуля. Оборачиваюсь. В конце улицы видны фигурки людей. Надо полагать, что и нас они видят ничуть не хуже. Чертыхаясь сквозь зубы, и резко сворачиваю к ближайшему дому. Он относительно цел, только крышу снесло и стекла повыносило. Десяток шагов, и мы оказываемся за толстыми каменными стенами. Дом брошен давно, полы прогнили, остались только балки набора. Но к окнам подобраться можно. Что мы поочередно и делаем? «Не торопись стрелять», — говорю я зеленому. — Этих гавриков не так уж и дофига. Пусть поближе подойдут, разом половину и успокоим. — Лады, командир, — соглашается тот. — Я им из подствольника врежу. Гранаты дофига, тащить их тяжко. — Кстати говоря, очень своевременная мысль. Подствольник-то на моем новом автомате тоже присутствует. А гранаты есть и у меня. В разгрузке я их насчитал 6 штук, да и у капитана прихватил парочку. Придирчиво рассматриваю боезапас. Гранаты у меня двух видов. Обычные, ВОГи, и ВОГ-25П. В данном случае последние предпочтительнее. Улица узкая, обломки домов завалили почти все боковые проходы, и уйти с нее будет некуда. А уж после двух-трех гранат, пожалуй, что и некому. Загоняю гранату в подствольник и осторожно выглядываю в окно. Толпа наших преследователей уже близко. Не знаю, заметили ли они наш маневр, но осторожнее явно не стали. Да и то, посмотрев на то, во что превратились домики рудничного поселка после сольного выступления миномета, нельзя не увериться в своей обалденной крутости и силе. Вот бандюки особо и не комплексуют. Их можно понять, сказать по правде, что могут им сделать двое каких-то беглецов. Вот в этом-то я и постараюсь их разуверить в самом ближайшем будущем. Зеленый, слушаю. Дерево сломанное, видишь? Это слева, что ли? Ну да, оно самое. Пока до него не дойдут, не стреляй, с залпом врежем. Он что-то бурчит в ответ и замолкает. Преследователи наши уже почти дошли до обозначенного рубежа. Сбрасываю предохранитель на гранатомете и перехватываю автомат поудобнее. И в этот момент за спинами преследователей грохочет автоматная очередь. Стрелявший, видимо, выпустил весь магазин одним нажатием на спуск. Надо полагать, незваные визитеры заглянули в гости к капитану. В медпункте вспыхивает перестрелка. Долбят одновременно сразу с нескольких стволов. Среди идущих по улице наступает некоторое замешательство. Часть из них останавливается и оборачивается назад. Самый классный момент. Они даже не увидят, откуда по ним стреляли. «Зеленый!» — ору я. «Мочи гадов!» Скидываю автомат и выпускаю гранату прямо в гущу толпы. Секунды позже стреляет мой напарник. Быстро перезаряжаю гранатомет и добавляю мерзавцам еще один гостинец. В соседней комнате звонко хлопает подствольник. А вот сейчас можно постараться избежать. На дороге творится кровавая каша, и какое-то время этим негодяям точно будет не до нас. Забегаю в соседнюю комнату и силком стаскиваю от окна своего напарника. Он уже перезарядил подствольник и собирается довесить еще одну гранату. Выволакиваю его на улицу и буквально нос к носу сталкиваюсь со здоровенным красномордым бандюком. Судя по выражению его морды лица, данная встреча и для него явилась такой же неожиданностью. Замахиваюсь ногой и мощным ударом пробиваю ему под колено. Таким макаром можно запросто сломать человеку кость. Да и в том случае, если она уцелеет, опираться на эту ногу еще очень долго будет крайне болезненно. С хриплым воплем мой противник улетает куда-то в бок. И на его месте тут же появляется новый. Судя по напряженной позе, он, если и не просек полностью, что стряслось с его товарищем, то к какой-то подлянке все равно готов. В его руках обрез от двухстволки. Жуткая пушка на близкой дистанции. Однако же и я не лыком шит. В тот короткий момент, пока первый бандюган кубарем укатывался с нашего пути, я успел отпустить зеленого и рывком перебросил огрызок Бенелли в боевое положение. Ба-бах! И бандит, согнувшись в поясе, кулем оседает на землю. В два прыжка выскакиваю на улицу. Здесь есть еще несколько человек. Надо полагать, пришедших с соседней улицы. Сейчас они прижались к стене, по-видимому, опасаясь очередных разрывов гранат. Ну, знаете ли, ребятки, картечь из 12-го калибра, да еще в упор, не намного лучше. В доме грохочет автоматная очередь, и на пороге появляется зеленый. Он сейчас стоит чуть выше, чем я, и с его позиции обзор несколько лучше. Не знаю, что он там сверху рассмотрел, но это ему не понравилось. Мой напарник вскидывает автомат и выпускает еще одну гранату из подствольника куда-то на дорогу. Там бабахает разрыв. Пользуясь ситуацией, набиваем магазин Бонелли патронами. С крыльца, держась за поручень, спускается зеленый. По пути он окидывает взглядом царящий во дворе разор и запустение и удовлетворенно кивает головой. — А ты молоток, майор. — Как учили? Двинули дальше? — Да пора бы. Тем на улице пока некоторое время не до нас будет. — Чего это так? — А я им туда гвоздя засадил. Был у меня один, давно с собой таскал, вот и пригодился. Так что там теперь рыдание в полную силу. А ослепшим шибко далеко не убежишь. Кое-как, ковыляя на трех ногах, мы проходим еще 50 метров. За спиной снова начинает постреливать. Правда, пули пока ложатся сильно в стороне. Слезятся глазки-то еще. Тем не менее, симптом этот нехороший. И мы прибавляем шагу. Уже у самого выхода из деревни неуемные преследователи догоняют нас во второй раз. Только сейчас у нас нет каменного дома, куда можно было бы заныкаться. Зеленый оборачивается и выпускает по ним еще одну гранату. На этот раз самую обычную. Толпа, тем не менее, продолжает упорствовать в своем пагубном намерении. Я уже начинаю прикидывать, в какой ямке было бы целесообразнее залечь. Как вдруг обстановка снова меняется. Буквально над нашей головой щелкает выстрел, и самый настырный догоняльщик тычется мордой в лужу. Оживает радиостанция в разгрузке. «Зеленый, и кто там с тобой еще? Не вижу отсюда. В темпе дуйте левее, там тропа вниз уходит, не достанут вас, а я им здесь дам похохотать». Напарник мой поворачивается ко мне. «Это потеряшка. Черт хитрый. Ведь почти вплотную их подпустил. Мог бы и раньше стрельнуть пару раз. Не пришлось бы нам ихним пулям кланяться. Сейчас-то оторвемся?» «Будь спок, майор. Если этот чертяка в кого-то вцепился, можно сразу гроб заказывать. Он уж точно своего не упустит». «А что у него кликуха такая странная?» «Не кликуха, майор, это боевой псевдоним. Он во время одной войны вроде как потерялся при отступлении. На самом деле он напарника своего, второго номера из вражеского тыла, выволакивал. Между прочим, 5 дней тащил. Их обоих и похоронить уже успели. А когда он в расположение вышел... так помимо товарища своего еще 10 шевронов притащил. — Каких? — Волчья голова. Приходилось слыхать о таких? — Турецкий спецбатальон «Острие копья»? — Он самый. Приходилось дело иметь. — Я ихнего командира роты живым взял. Не скажу, чтоб совсем целым, но живым. — Уважаю, — кивает головой мой напарник. — Сработаемся. Так, переговариваясь по дороге, мы доходим до леса. Там нас уже встречают. От деревьев отделяется коренастый мужик в таком же камуфляже, как и у моего сопровождающего. Подходит к нам и подставляет плечо зеленому. Тот хоть и отнекивается, но помощь принимает. Идти ему все-таки тяжело. Совместными усилиями мы сворачиваем в сторону. Через некоторое время... добираемся до небольшой ложбинки. Там лежит еще один камуфлированный. Надо полагать, это тот раненый, о котором докладывали капитану. Я присаживаюсь на траву и первым делом проверяю оружие, дозаряжаю автомат. В горячке беготни я даже и не помню, каким образом расстрелял чуть не весь магазин. Сколько ни копаюсь в памяти, вспомнить, когда я это сделал, не могу. Снова оживает рация. Потеряшка серым. Как вы там, живы-здоровы? Все в норме, все на месте, отвечает нас встречающий. Тебя когда ждать? А раз такое дело, снимаюсь и убегаю. Пускай мои безутешные поклонники целуют придорожную пыль в одиночестве. Балабол, фыркает зеленый. Нет бы просто сказать, иду на соединение. Так он должен целую поэму прочитать. Прочтет еще, отвечает ему наш встречающий. Он осматривается, наклоняется к своему товарищу. Как ты, Ваня, идти не сможешь? Нет, ноги. Вы уж топайте тут потихоньку. Ну, ты сказал. Как-нибудь и сам разберусь, не переживай. Майор, можно тебя на пару слов? Отходим в сторону и приподнимаемся на пригорок. Отсюда можно наблюдать за тропой, по которой мы сюда пришли. Не полезут? Киваю я в сторону поселка, откуда еще слышны редкие выстрелы. Черт их знает. Во всяком случае, не сразу. Успеем уйти. До подъема дойдем, дальше им ходу не будет. У нас-то там веревка закреплена, поднимемся. А вот как они в лобешник на 15-метровый откос полезут, хотел бы я на это посмотреть. Обойдемся. Лучше на что-нибудь другое, более для глаз приятное глянем. И я так думаю. Соглашается мой собеседник. Значит так, мой позывной грач, старший лейтенант Грачев, Игорь Иванович, внутренние войска. Майор Рыжов, Сергей Николаевич, ФСБ. Здесь находился... Черт, неохота парню врать, нормальный ведь мужик. Короче, сидел в красной зоне. Все объяснять долго. Но, если коротко, так по заданию надо было. После начала этого бардака зоновский кум, который в курсе дела был, вот я и соврал. Организовал мне выход оттуда. Но связной не пришел, а вместо него я встретился с вашим полковником. Так что задание мое, считай, повисло. Хотя и не закончилось. Не секрет, если в чем дело-то было. Сохранность государственных запасов, ежели в двух словах говорить. Серьезно. Уважительно кивает Грачев. Хоть не бабло, как у Ананьева. Поднимай выше. Продовольствие, сырье, даже вооружение всякое есть. Много? В этой долинке места не хватило бы. Да и в десятке таких долинок тоже. А полковник что, в натуре деньги спасал? Угу. Странно. А как тогда все эти штуки с ракетами? Они-то каким боком сюда подвязаны? Старший лейтенант некоторое время молчит, что-то прикидывает, потом встряхивает головой. Ладно, майор, раз пошла такая пьянка, ты про общую обстановку в курсе? Ананьев рассказал. Короче, страны больше нет. В смысле, государства нет. Страна-то осталась. Где президент, где кто? Никто ничего не знает. По большим городам прилетела «мама, не горюй». По гарнизонам, флоту аналогично. Мы, по большому счету, даже в долгу не остались. Так что в Европе сейчас тоскливо. Уцелевшие режут друг другу глотки за кусок хлеба. Про Штаты вообще ничего не известно, оттуда информации нет. В Англии жопа, полная и окончательная. Китай, Индия и ее соседи... Еще лет 50 туда можно вообще не смотреть. У нас? Про очень Среднюю Азию вестей немного. Туда тоже насовали дофига. Так что сейчас и там бардак. Откровенно говоря, он и раньше был, только не столь явный. Оптимистическую картину ты мне нарисовал. Уж какая есть. Мы, то есть наши подразделения, штука особая. Формально мы все числимся во внутренних войсках и охраняем госхранилище ценностей. Так оно, в принципе, и есть. Но ценности могут быть разными, майор. Вот в нашем хранилище, например, вместо денег ракеты стоят. Тоже ведь ценности немалые. Согласен? А тоже. При ракетах, как ты понимаешь, свой персонал имеется. Это уже профи. Не нам с тобой чета. Они и наведут, куда надо, и нажмут вовремя. Только вот ключа у них нет. Его по инструкции специальный курьер доставляет. Вот полковник его и нес. Интересно выходит. А эти ракеты что же, на армейском балансе не состоят? Нет, и никак не учитывается. Никем. Здорово. Надо же, умная голова придумала. Ну так, я полагаю, что таких вот хранилищей, вроде нашего, еще немало есть. Только, как ты сам понимаешь, не знаю про них ничего. А согласись, майор, крышу придумали идеальную. Да уж, мало ли что там Госбанк по стране возит. А уж что под охраной, так оно и понятно, деньги же. Ну да, все так. Блин, и ведь и не додумался же никто. Так и у нас не совсем лохи сидели-то. Кто-то, как полковник, в натуре деньги перевозил, а прочие набирали к нам парней с опытом, да посмекались те. Мы вот всей группой 2 года назад сюда прибыли. Парни все грамотные, огонь в воду прошли. Ну и я не всю жизнь бумаги со стола на стол перекладывал. 3 войны — это если по большому счету учитывать. А так еще кое-чего повидать пришлось, так что автомат держать умею. Да и без него тоже не подарок. Годится, — соглашается мой собеседник. Тогда давай сразу договоримся, не возражаешь? Давай. Командование в группе, ты уж извини, за мной остается. Я по жизни капитана замещал, так что тут все в порядке. Хоть и не совсем по уставу выходит, но и мы необычная воинская часть. Базара нет, грач. Это твои ребята, и ты за них отвечаешь. Еще в чем вопрос? —